Но когда отступили к Сталинграду, прикинул, на оккупированной территории осталось 70-80 миллионов человек. Из справки, которую подготовили для Сталина в январе 46 года военные и Вознесенский, выходило, что о наших потерях можно говорить лишь приблизительно. Эта кровавая статистика, особенно в начале войны, велась крайне плохо. Вознесенский сообщил при личном докладе, более или менее точно потери можно будет оценить лишь через несколько месяцев, но по имеющимся наметкам всего погибли более 15 миллионов человек. Сталин промолчал. По донесению Генштаба убитых, умерших от ран и пропавших без вести на поле боя 7,5 миллиона человек. В 1946 году Сталин остановился именно на этой цифре. Ему не хотелось говорить о большой цене, ведь тогда сразу потускнеет его полководческий образ. Этого допустить он не мог. Какова же в действительности цена нашей победы? Хрущев в 1956 году в своем письме премьер-министру Швеции Эрландеру впервые пустил в оборот цифру более 20 миллионов. На чем основываются эти данные, которые используются и сейчас? На примерных подсчетах. По моему мнению, в оценке Хрущева верно только слово «более». Более 20 миллионов. Историки сейчас ведут работу по определению точной цифры. Народ должен знать, сколько своих сыновей и дочерей он положил на алтарь победы. Опираясь на ряд имеющихся в военных архивах статистических данных, в том числе о наших военнопленных, немцы, например, педантично вели учет тех, кого содержали и уничтожали в концлагерях, анализируя результаты переписи и основываясь на количестве соединений и их численной динамике в ходе войны, учитывая данные о потерях в наиболее крупных операциях, а также принимая во внимание научно обоснованные соображения таких известных исследователей, как Выродов, Власьевич, Кваша, Соколов, я пришел к следующим выводам. Не считаю, разумеется, их единственно верными и окончательными. Число погибших военнослужащих, партизан, подпольщиков, мирных граждан в годы Великой Отечественной войны колеблется, видимо, в пределах 26-27 миллионов человек. Из них около 10 миллионов пали на поле боя и погибли в плену. Особенно трагична судьба тех, кто входил в состав первого стратегического эшелона и основной массы стратегических резервов, вынесших главные тяготы войны в 1941 году. Основная, прежде всего, кадровая часть личного состава соединений и объединений этого эшелона сложила головы, а около 3 миллионов военнослужащих оказались в плену. Немногим меньше были наши потери в 1942 году. Самая туманная и политически двусмысленная категория — пропавшие без вести. Сюда относятся и те, кто пал в бою, но не вошел в строевые записки и сводки о потерях, и те, кто оказался в плену, в партизанах, кого судьба занесла в края чужие. Да, были среди этих людей и те, кто дрогнул, поддался на посулы и пошел в РОА, служил в полицаях, но таких было абсолютное меньшинство. Судьба подавляющего большинства пропавших без вести — глубоко трагично, безвестная смерть в бою, гибель в плену или, в лучшем случае, бесконечные проверки в лагерях НКВД с риском остаться там на долгие годы. Если бы Сталин мог относиться к себе самокритично, то простое сопоставление своих и немецких потерь привело бы его к выводу, что блеск полководческого гения вождя в немалой степени основан и на неведении людей. По моим подсчетам, соотношение безвозвратных потерь составляет 3,2:1 не в нашу пользу. Конечно, надо учитывать варварскую политику нацистов, связанную с планомерным уничтожением мирного населения, особенно славян, евреев, лиц других национальностей. Это одна из главных причин астрономических жертв советского народа. Ведь основная масса погибших — мирные граждане. Но даже если не брать во внимание катастрофическое начало войны, то и в последующем наши военные потери были несколько выше, чем у немцев. Нет, начиная, пожалуй, с 43-го года, советские солдаты и командиры воевать уже научились, и неплохо. но для Сталина всегда главенствовал принцип, который он неоднократно излагал в своих директивах и приказах: достичь цели, не считаясь с жертвами.